Глава 4. Байки из склепа. В этом мире квартира выглядит совсем иначе. Мой аскетизм – скорее вынужденная мера для экономии. Выплачивать ипотеку, да еще и закупаться мебелью – непозволительная роскошь для человека с достатком ниже среднего. Но у местного Славы, судя по избыточному наполнению интерьера, с деньгами все в порядке, а вот со вкусом не очень. Кухонная стенка кислотных цветов кажется наименьшим злом в этой пестрой вакханалии из мигающих огней и атрибутики заядлого мотоциклиста. На каждой стене висит минимум по одной паре скрещенных цепей. Целый шкаф отведен под выставку разноцветных бандан. В гостиной стоит кассетный плеер, от которого пучками расходятся провода к системе Dolby Surround. Но самым страшным открытием для меня стало засилие игровых автоматов прямиком из 80-х. Ладно, вестерные пострелушки, которые навевают теплые воспоминания о трилогии «Назад в будущее», но вот «Однорукий бандит» скорее вызывает вопросы. Играет ли в него местный Слава на интерес или устраивает для друзей подпольное казино на дому? Кстати, насчет друзей. «Слава, как ты заделался байкером?» – невзначай спросил я. Когда-то у меня и правда была мечта ездить на двух колесах, но я даже не рассматривал ее всерьез. Так, еще одна случайная идея, которая затерялась среди прочих нереализованных, вроде телевизора в каждой комнате или открытия своего бизнеса. «Подожди ты со своими расспросами», – перебила меня альтер-эго. «Ты же из волшебного мира, колдовать вон умеешь, и это интереснее моего барахла». Стоило догадаться, что двойник меня позовет ради фокусов, а не своей биографии. «Ладно, я отвечу на все вопросы», – сдался я. «Ты первая спрашиваешь». Постарался местный Слава растормошить Машу, которая все это время не сводила с меня глаз, как будто стоило ей отвернуться, и я бы непременно напал. Ее можно понять, еще утром она зарядила по этому самому лицу, приняв меня за извращенца. Трудно бороться с первым впечатлением, тем более таким. Еще немного погипнотизировав меня взглядом, девушка наконец произнесла: «Если вы, Слава из другого мира, почему выглядите совсем иначе?» Меня позабавила Машина картинная вежливость, и я даже позволил себе улыбнуться. «Учитель поменялся со мной телами!» Следующие полтора часа я провел за пересказом всего, что только знал о волшебстве. Повезло еще, что я плохо учился, иначе эта сессия рисковала затянуться как минимум до следующего утра. А я все-таки нервничал и регулярно поглядывал на часы. И Рамю больше не выходил на связь, и в душе зрело беспокойство, как бы коварные големы его не прибили. Но все равно нужно втереться в доверие и выстроить дружеские отношения с Машей, раз уж мне повезло, что местный Слава успел сам ей все объяснить. Его маневр значительно упростил мою задачу. Хорошо бы еще магистр всех победил и придумал, как вернуть меня домой. И тут уборщица как зыркнет на меня своим страшным взглядом. Но она не успела ничего сделать, потому что мир взорвался. Так я и попал сюда. В процессе я выпил много воды, чтобы в горле не пересохло, и теперь попросился в туалет. Все-таки странное ощущение, когда тебе что-то разрешают в собственном доме. Пусть оно выглядит скорее, как прибежище культиста, нежели нормальная холостяцкая лачуга. Из-за дурацкой мантии и рамю я замешкался на добрых 5 минут. Пока распутаешь все эти полы, успеешь посидеть. При наличии волос, конечно. Зато я провел в туалете достаточно времени, чтобы заметить пистолет, спрятанный за одной из стеклянных полок. Невзирая на сам факт существования, его расположение вызывало много вопросов. Во-первых, его легко обнаружить. Во-вторых, чтобы достать эту пушку, придется разбить полку. Иначе никак. В конце концов, логическая цепочка привела меня к неутешительному выводу, что в этом мире мой двойник особенно туп. Когда я вышел, местный Слава стрелял с джойстика по виртуальным ковбоям, а Маша усиленно за него болела, выкрикивая всякие гадости в адрес врагов. Это какие же стальные нервы надо иметь, чтобы пойти играть в автоматы, когда по квартире шарится твой альтернативный двойник? «Вячеслав!» Немного помедлив, сказал я и отметил, что внутренне тоже становлюсь похожим на Ирамю. «Я свою историю рассказал, теперь расскажи и ты свою. Просто хочу понять, чем они отличаются?» «Смотря с какого момента», — сказала мое альтер-эго. «Может, я ничего такого и не вспомню». «С прошлого дня рождения», — ответил я. «Я, например, случайно прокинул именной торт, а потом также случайно его восстановил, и друзья тут же потащили меня записываться на магические курсы. У них просто круглосуточно принимают, а то способности могут прорезаться в любой момент». «Вот видишь, как оно бывает», — насупился мой двойник. «Это у тебя сплошные приключения, а мне и рассказать-то нечего. Маш, который час?» Во мне зародилось нехорошее предчувствие. Если градус безумия настолько подскочил всего за пару часов моего нахождения в параллельном мире, что будет дальше? «Мы уже на полчаса опоздали», — наигранно ответила девушка. «Пора выезжать». «Прости, что так вышло», — сердечно произнес местный Слава. «Но мы с корешами и правда запланировали одно дельце, а ты нам можешь здорово помочь, волшебник». Как легко меня провести. Собственный двойник из параллельного мира загнал к себе домой, заговорил зубы, а потом поставил в неловкую ситуацию, из которой не выпутаться простым отказом. Пришлось идти на попятную. Особенно с оглядкой на не очень стабильную психику местного Славы и наличие у него заряженного ствола в ванной. «Ладно», – протянул я. «Только чем помочь? Надеюсь, никого не надо убивать?» «Что ты?» – неловко хохотнуло мое альтер-эго. «Зачем же такие крайние меры? Ну все, идем, а то если еще будем тянуть, нас не простят». И больше ни о чем не спрашивая, брутальный Вячеслав потащил меня за рукав из квартиры. «Вернусь, обязательно скажу и Рамю, чтобы сменил портного». Усесться на байк втроем не получилось, и мы отказались от этой идеи. Я попытался наколдовать коляску, но вовремя спохватился, что в этой вселенной никто не создавал карманное подпространство с хранилищем материалов. Конечно, всегда есть вариант рискнуть, но неизвестно, где именно магия раздобудет хороших 100 кг металла. Я легко могу выдрать их у какой-нибудь легковушки на ходу, и тогда встанет пол Москвы, при том, что другая половина уже стоит. Поэтому высокой комиссии в лице меня было принято решение лететь рядом, естественно, в режиме невидимости. Редкие мерцания какого-то мужика посреди дороги вряд ли собьют людей с толку. Гораздо больше напрягало, что местный Слава собирался заставить меня показать фокусы своим товарищам по идиотизму, а потом и вовсе стать сообщником в каком-то явном преступном деле. Я вообще не хотел светить своими способностями, но как иначе завладеть вниманием двойника и подобраться к Маше? Она же связующее звено между мной и домом. Ситуация безвыходная, так что выдохнув, я озвучил заклинание легких ступней и снова стал невидимкой. Зачастил я, однако, с такими фокусами. С Варшавского шоссе мы свернули на Балаклавский проспект и помчались чередой перекрестков к байк-клубу «Ночные волки». Уже возле Суворовского парка до нас донесся рев мотоциклетных движков. Пока мы ехали дальше, к нему добавились восторженные крики толпы. Здесь у публики все причины кайфовать не по-детски. Одним лишь фасадом клуб заявляет, кто здесь власть. Будто сошедший со страниц пушкинского лукоморья, искусственный дуб обмотан исполинской золотой цепью. Прямо как те из квартиры местного Славы. Рядом с ним возвышается массивная сцена. Справа ее дополняет блестящее подобие Колизея в масштабе. Все элементы выполнены из кованого металла с натуральным налетом ржавчины, чтобы подчеркнуть, какая братья тут собирается. Местный Слава пристроил свой байк к шеренге из других железных коней, чьи обладатели уже, видимо, доводили себя до нужной кондиции, свободным глазом поглядывая на феерическое шоу. Смотрите, правда есть на что. Посреди большой арены установили кривые трамплины, подожженные с обеих сторон. По ним то и дело разгонялись отчаянные байкеры, зависая в воздухе, чтобы крутануть сальто или принять красивую позу для восторженных фанатов, а потом приземлиться и соскочить с седла героями. Я тоже ощутил эмоциональный подъем, но все-таки старался не поддаваться зову мечты. Когда-то и я хотел обзавестись байком и даже начал копить на него, но потом случился этот треклятый день рождения с треклятым тортом, который случайно восстановил треклятый я. С другой стороны, я бы стал таким же дурным и опасным, как этот мордоворот, носящий мое тело. Все-таки, по сравнению с местным Славой, я крайне доволен собой. Без лишних прелюдий мое альтер-эго сразу направилось к толпе возле барной стойки. Люди там уже были тепленькие и довольные, как бегемоты, поглощали далеко не первые порции коктейлей, занюхивая их цитрусовыми дольками. «Ни слова о параллельных мирах!» – тихонько предупредил я, пока не стало чересчур поздно. Мой двойник коротко кивнул и подал голос. «Эй, народ! Батя в здании!» У меня самого далеко не аристократическая речь, но этот брутальный Вячеслав при контакте с друзьями окончательно превратился в блатного уголовника. Его круг общения пугало еще больше. Но еще больше пугала Маша, которая совершенно спокойно к этому отнеслась. От сомнамбулической попойки отделился крупный силуэт знакомого мне человека, подошел ближе, удачно подставив лицо под софиты, и поверг меня в шок. «Пельменыч?» – тупо спросил я, еще и заикнулся, как неудачник. «А, это мой новый знакомый», – тут же объявил местный Слава. «Самый настоящий волшебник. Я уже немного рассказывал ему про вас, вот он узнал тебя по описанию». Отмазка так себе, но сработала. «Да?» – крякнул добродушный уволень. Впрочем, совсем скоро выяснилось, что здесь он совсем не такой добродушный, как в родном мире. «В общем, знакомься, славный Павел!» – неловко произнес двойник. «О, тезка!» – хмыкнул Пельменыч и неохотно протянул мне руку. «Павел Маннович, для Пельменыча мы еще не настолько близки». «Павел!» – попытался я соответствовать заданному тону общения. «Чтоб вас, магистр! Откуда я знаю ваше отчество? Придется импровизировать, раз вы предпочли до сих пор не выходить на связь». «Ирамю!» – в конце концов назвался я. «Мой сценический псевдоним!» Пельменыч вопросительно уставился на друзей. Маша тут же спасла ситуацию. «Он концерты дает в метро. Молодым девушкам особенно нравится». Я понадеялся, что тело учителя реагирует иначе, потому что сам бы уже покраснел до ушей. «Ладно, Ирамю», – усмехнулся Пельменыч. «Добро пожаловать. Чего тебе налить?» Почему-то я хорошо запомнил, что магистр – язвенник, и после первой же рюмки его желудок сворачивает в трубочку. «Мне нельзя!» – простонал я, ожидая дурацких уговоров в ответ. Но вместо этого Уволи неожиданно улыбнулся и сказал: «Офигенно! Трезвый волшебник – то, что нам сейчас нужно! Ты же реально волшебник! Покажи фокус!» В моем мире существует четкая граница между фразами «Яви чудо» и «Покажи фокус». И последнее вовсе не предполагает реальное исполнение магии. Так что я просто отделил большой палец от руки и вернул его на место. Пельменыч громко заржал. «Ну ты смешной старикан, поедешь с нами!» «Я как раз хотел предложить», — вклинился местный Слава. «Пускай развеется и заодно поможет делом». «Куда вы меня тащите?» — спросил я, засеменив по гравийной дорожке обратно к мотоциклам. Пельменыч жестом позвал еще несколько бугаев с наколками, но ничего не ответил. Только Маша довольно хмыкнула и пристроилась на байк за своим молодым человеком. Я же вцепился в мощное пузо альтернативного Пельменыча. Но хоть не пришлось еще раз лететь через полгорода на волшебной тяге. Как по команде, синие мотоциклисты отпустили тормоза и поехали сквозь густые клубы дыма, оставив за собой черные следы на асфальте. По дороге в мою голову уже закрылось подозрение, что в этой версии мира большие проблемы с законопослушанием. До сих пор я не видел ни одного полицейского. Те охранники, что гнались за мной от музея, не в счет. Они не должностные лица. Студенты ведут себя на паре чересчур развязно. Даже преподаватель никак не отреагировал, хотя это его прямая обязанность. Да и в метро меня уж очень свободно отпинали, как будто это не влечет за собой никаких последствий. Камеры наблюдения тут совершенно бесполезны. А потом я увидел то, что вообще не налазит на голову. Байкеры подкатили к северному Чертаново, сняли с крепежей биты, достали пушки из внутренних карманов и со мной под ручку десантировались на утопающую в растительности лестничную клетку. Местный Слава принялся бесцеремонно стучать в дверь ногой. «Открывай, подлец!» – крикнул Пельменыч. «Ты нам джип торчишь!» «Точнее мне!» Звучно поправил увольня мой двойник. В ответ мы услышали, как изнутри кто-то заперся на еще несколько замков. «Видишь, с кем приходится иметь дело?» Вздохнул местный Слава и, прильнув к бронированной конструкции, добавил: «Трус! Мы же прихватили волшебника!» Не теряя присутствия духа, подбегнул мне Пельменыч. «Пускай творит калитку!» На меня требовательно уставилось 6 пар глаз. И даже Маша. «Ты же это не всерьез!» Попробовал я отшутиться и наигранно повторил трюк с пальцем. «Слава ерунды не скажет», — серьезно ответил Уволень. «Раз волшебник, то волшебник. Делай свое дело и не пререкайся». Кажется, Пельменыч слегка отупел в параллельном мире. «Это аморально», — продолжил я упираться. «У нас нет ордера на взлом». «Ордера», — прыснула Маша. «А ты смешной. Мы сами себе ордер». Я кинул своих новых знакомых беспомощным взглядом и не придумал ничего лучше, чем раствориться в воздухе. Правда, уже через секунду я опять возник, потому что местная слава машинально схватила меня за рукав и не дала улететь. К сожалению, мое альтер-эго успело натренировать этот навык во время поездки к ночному волку. Так меня хотя бы не сносило в сторону воздушными потоками. Но теперь это вылезло мне боком. «Видали, что творит?» – гордо спросил двойник. «Дверь это прет на раз!» Что можно противопоставить пятерым байкерам и одной испорченной Маше? Еще раз улизнуть точно не получится. Слишком тесно меня зажали в кольцо. Все-таки не хватало способности, которая бонусом к невидимости добавляла бестелесность. Или, допустим, прочитаю я заклинание «Свинцовых век», чтобы все дружно уснули. Смыться я смоюсь, но таких чар фиксированный радиус действия. Они всегда задевают жителей соседних квартир и не дают отсрочки перед сном. Все-таки не хотелось провоцировать трагедию. Можно воспользоваться биологическими штучками, поиграть с гормонами, к примеру, взвинтить всем уровень мелатонина до критического, тогда байкеры мирно уснут, а соседи останутся невредимы. Но, во-первых, это займет уйму времени, даже если воздействовать на отдельного человека, а во-вторых, если я все-таки улизну, то потеряю Машу навсегда, а вместе с ней и мостик к своему родному миру. «Скрывать замки я не умею», в конце концов выдал я. «Но дверь разнесу. Мужик, извини меня, пожалуйста, но отойди». На самом деле, все я могу отпереть, но не в такой обстановке. Организм Ирамю очень плохо переносит нервы, и это сказывается на интеллектуальных чарах. Самым верным решением показалось выставить руки перед собой и кастануть заклинание моментального пресса. Резкое сжатие материи привело к локальному взрыву, который проделал в двери дыру. «Ни хрена себе!» – воскликнул Пельменыч, пошатнувшись от ударной волны. «Слава, так это не шутки! Он реально волшебник!» Тем временем в овальном оконце показалось замызганное лицо. При более детальном рассмотрении выяснилось, что волосы его обладателя карикатурно встали дыбом. «А ну, иди сюда!» Процедил сквозь зубы местный Слава и ловко вытащил человека из квартиры, попутно приставив к его животу пушку. «Прости, мужик!» – прогундосил я. Демонстрировать что угодно, кроме тупого согласия, в этой ситуации чревато. Остальные байкеры недвусмысленно продемонстрировали свои стволы, как бы намекая, что ждет бедного заморашку в случае сопротивления. Пельменыч заглянул несчастному прямо в глаза и произнес: «Генка, ты помылся, а то тебя не узнать!» А потом схватил его за ухо, как провинившегося ученика. И действительно, под дверью собственной квартиры для регулярных измен жене стоял мой начальник и по совместительству владелец дизайнерской фирмы «Креатив и Ко» ЛТД ЧП Петренко. «Отгадай загадку», – предложил местный Слава местному же гене. «Чем долг красен?» «Платежом», – простонал босс. «И почему же ты не платишь? Забыл, как переформлять документы? Ничего, я напомню. Ты ведь фирму на меня переписал, да?» «Надо точно так же, только с машиной». «Не могу», — ответил Гена. «Мне нужна отсрочка». «Куда еще?» — гаркнул мой двойник и потянул босса за второе ухо. «Итак, неделю жду». «Нечего было с нами играть», — прокомментировал Пельменыч жалобный звук, который издал Гена. Начальник не смог вызвать у меня симпатии ни в этом мире, ни в родном. К тому же, я узнал его трофейную однушку, ведь уже бывал здесь раньше. Гена приводит сюда то какую-нибудь даму из клуба, то мнимых друзей, чтобы устроить пьяную вечеринку в неформальной обстановке. И обязательно, как только здесь появляются новые гости, начинает хвастаться своими интимными похождениями за спиной у благоверной. Но даже эти прекрасные черты не способны оправдать ни байкеров, ни мою альтернативную версию. Грозить беззащитному человеку пушкой – это уже за гранью. Идиотизм происходящего начал переходить всякие границы. Я почувствовал себя как во сне. Это все не настоящее. Наваждение. Морок. А значит, можно делать что угодно. И я сделал. Произнес заклинание свинцовых век. Даже если кто-нибудь упадет на раскаленную плитку или уронит в ванную фен, моя совесть останется чиста. Потому что не может такая вселенная существовать взаправду. Потому что, если я ничего не сделаю, погибнет мой мир. Я зачаровал спящих начальника и девушку, чтобы их было не так тяжело нести. Прыгнул в лифт, доехал до цокольного этажа и стремглав помчался к первому попавшемуся мотоциклу. И надо, чтобы именно в этот момент на связь вышел Ирамю. «Слава, у нас большие проблемы. Големы взяли Машу в заложники».